Потрудитесь объясниться, юная мисс, по какой причине вы отсутствовали на последнем уроке профессора Визгиса. Поправив съехавшие с переносицы очки, женщина поджала губы, превратив рот в тонкую полосу. Инспектриса Алфей, как я поняла, это она, имела до нельзя строгий вид. Сама она одета в свободное светлое платье длиною до щиколоток, с длинными рукавами на манжетах, поверх которого накинуто подобие подпоясанного сарафана с разрезами по бокам. На груди под воротничком завязан аккуратный узелок без каких-либо украшений. Внешней красотой она не блистала, имея довольно обычное лицо, не обремененное макияжем, с недовольным и несколько желчным выражением. Карие глаза немного узковаты во внутренних уголках и спрятаны за оправой таких же строгих, как она, очков и взирали на слегка нервничающую блондинку с нескрываемым укором. Каштановые волосы, зализанные на прямой пробор, достигая плеч, имели ровную линию среза, что говорило о ней как о педантичной леди, хотя называть эту женщину некрасивой я бы не стала. Строгость – вот ее красота. Ну, бывают такие девушки или женщины, не возводящие красоту тела на алтарь своего эго. У нее очень худая фигура, но не скажу, что костлявая, я бы сказала, что она атлетичная, ее грациозная походка наводит меня на мысль о занятиях гимнастикой. На ногах же она носит строгие туфли на низком каблуке темного цвета, позволяющие женщине двигаться легко, быстро и свободно. Ну да, если посмотреть во что обуты местные студентки, на этих ходулях вообще можно передвигаться. Тут же каблук не меньше 15 сантиметров. Скорее всего, Стелла не думала о том, что с нее могут спросить за ее очередной косяк. «Простите», поднимаю руку, привлекая внимание инспектрисы, а вторую кладу на плечо Стеллы и мягко отвожу девушку в сторону. «Пора вклиниваться, а то своим эм она только хуже делает». Не вовремя у принцессы закончился словарный запас. Женщина, являющаяся местным смотрителем порядка и профессором в одном лице, обратила на меня внимание. Стелла, опешившая моими действиями, немного встрепенулась и, с опаской посмотрев на Гризельду, а затем с беспокойством уже на меня, и, чтобы девушка излишним своим рвением не сделала хуже, я ободряюще ей улыбнулась и успокаивающе провела кистью по оголенному предплечью. «Ха-ха, мисс!» Женщина не собиралась ждать, пока мы со Стеллой договоримся посредством невербального общения, легко покашляла в зажатый кулачок, намек мною был понят. Кивнув женщине, и как полагается хорошо воспитанной девушке, представилась преподавателю, сопровождая свои дальнейшие слова легкой улыбкой, которой желала очаровать строгую преподавательницу. «Мое имя – Усаги Цукина, и я очень рада нашей встрече, мисс Гризельда». Хаем, поджав чуть узкие губы, Гризельда осмотрела меня цепким взглядом, можно сказать, просканировала, и задала резонный в данной ситуации вопрос. «Вы кто? Вас я не могу припомнить в числе учениц нашей школы. Похоже, с этой дамой трюк не прокатил». Проскочила мысль. Только я ее и заметила, но улыбаться мягко не перестала, в оттенок добавилось немного разочарования. Гризельда подозрительно покосилась на слегка сбледнувшую Стеллу и, судя по слегка округлившимся в недоумении глазам, все она поняла и без объяснений. ТЦ, надеялась обойти острые углы, а получилось как всегда. Будет сложно объясниться с этой женщиной, похоже, она правда непрошибаема. Мисс, начав воспитательную речь, преподавательница с возмущением сделала шаг к девушке, зажав держащую до этого в руке планшетку под мышкой. «Я надеялась, что когда-нибудь ваше благоразумие возьмет вверх над вашим максимализмом, но, снова пришлось влезать в чужой монолог, боясь, что Стелла наговорит много лишнего из одной только вредности, и, чтобы не нагнетать больше шума и тумана, врезала ей локтем под ребра и лишь мимолетным взглядом намекнула на молчание. И, когда я поняла, что моей немой просьбе вняли, не сказала бы, что этому были рады, но кто будет ее спрашивать. Сказано молчать, значит молчи, и продолжила общение с преподавателем, не убирая приклеенной улыбки с лица, главное, чтобы челюсть не свело. Прошу еще раз прощения у вас, мадам, за то, что прерываю вашу воспитательную речь, она несомненно важна и необходима, но улыбка сошла с лица, давая возможность маске грусти и раскаяния проявить себя. В этом недоразумении есть большая доля моей вины, и замолчала, ожидая ответа от преподавателя. Мисс, женщина недовольно поджав губы, желая что-то сказать и явно нелицеприятное, но сдержав нравоучительные слова в себе, кивнула, давая мне свое добро на продолжение. На Магикс я прибыла недавно. Если честно, я перевела взгляд на девушку, Это я попросила Стеллу о встрече со мной, как единственного знакомого на этой планете. И я, конечно же, не предполагала, что моя подруга отправится на встречу. Тяжелый вздох, полный немого осуждения, отчего блондинка не на шутку раскраснелась, догадываясь о том, что я скажу дальше, покинув школу в разгар учебного дня. Главное, честности побольше в словах и глазах, иначе не поверит. Эх, цени ребенок. Кинула взгляд на потупившую взгляд Стеллу. Это не снимает с нее вины за прогулы, то, что она провела постороннего человека на территорию школы, спокойно проговорила мисс Гризельда. Вы, конечно же, правы, мадам, легко согласилась с ее доводами, потому что они были резонны, но прошу не судить строго. Покаянно опустила голову. Слава богам, Стелла поступила аналогично, состроив самую раскаявшуюся гримасу на лице. Хороша актриса, а вот подрагивать плечиками не стоит. Спалят же, дурочка. Да, простите меня, мадам, больше такого не повторится. Я правда не могла бросить свою подругу одну в незнакомом городе. Внесла свою лепту девушка, обещая то, что скорее всего не выполнит. И судя по неверию на лице Гризельды, девушка давно просрала лимит доверия этой женщины. Глупое дитя, с такими людьми нужно аккуратно вести дела, от таких как Гризельда в подобного рода заведениях очень много зависимо. Профессор Гризельда, что у вас произошло? Неожиданно к нашей компании подошла еще одна женщина. Женщина лет 40-45, не старше. Внешне она напоминает добрую, но строгую тетушку, и это сильно подкупало, что немного настораживало. Высоко зачесанные белые волосы были уложены в замысловатую прическу, на переносице прямого, чуть вздернутого носа легко держалась изысканная пенсне в серебряной оправе, а большие золотые серьги-кольца выгодно подчеркивали тонкую высокую шею. Стиль одежды имел деловой подтекст и состоял из рубашки с жакетом и приталенной юбкой в сиренево-синих тонах. На груди сверкала рубиновая брошь, сильно выделяясь на общем фоне. Директриса, Гризельда, заслышав голос, как я уже поняла, начальство, со всей ненапускной серьезностью, обратилась к женщине, у нас тут вопиющее нарушение правил, ну не очень-то и вопиющее, мысленно закатила глаза, сколько можно заострять на этом внимание, что на этот раз наша ученица учинила. Доброго вечера, мисс Стелла, Гризельда и, мисс, с легкой улыбкой мы были поприветствованы директрисой школы. Она окинула мимолетным взглядом Стеллу, плавно перешла на меня и с хорошо скрываемым любопытством в твердом взгляде, осмотрела с ног до головы, и, когда осмотр был окончен, я заметила, что что-то в глазах этой женщины поменялось. В них явно читалось удивление. Нервно подергав себя за один из хвостиков, взгляд этой женщины внушал, я уже собиралась представиться как «Здравствуйте, директриса», пискнула Стелла, нервно улыбаясь, а в глазах надежда. Прогул урока и нахождение постороннего лица по вине мисс Стеллы на территории школы. С этим нужно что-то делать, отчиталась инспектриса, досадно поджимая губу. Она не сомневалась в своих словах и влиянии Фарагонды. Прошу принять мои извинения, и имею наглость попросить у вас, директриса Фарагонда, не наказывать Стеллу строго. Если вы все же решите ее наказать, то разделите это наказание между мной и директриса, это вам не инспектриса. И даже если она выглядит как добрая крестная и взгляд у нее мягок, как перина, это не значит, что нас просто пожурят за плохое поведение и отпустят с миром. Она держит в руках власть над волшебной школой, полной молоденьких девушек подросткового возраста, наделенных немалой магической силой. Тут не только доброта нужна, но и твердость духа вскупе с тяжелой рукой, так на всякий случай. Прошу, подождите, поток моих слов останавливают взмахом директорской руки. На лице Фарагонды проявляется легкая, чуть-чуть веселая улыбка. «Мисс, как неловко, чувствую, как щеки покрываются стыдливым румянцем. У Сагицукина, прошу прощения за мою несдержанность, я наклонила голову в знак приветствия, а что, здесь обучают девушек этикету, мне нерезонно показывать себя некой грубиянкой, не знающей, что такое правило приличия. Я тут учиться, на минуточку, собираюсь, если, конечно, после сегодняшнего меня возьмут. И я тоже, мисс Цукина», Фарагонда кивнула. Ну что, обведя нашу компанию немного посуровевшим взглядом, досталось и Гризельде, которая от такого поворота чуть опешила, а я чувствую, что это больше напускное, чтобы немного поддержать окружающих в тонусе. Я так понимаю, вы не являетесь нашей ученицей. Все верно, директриса. Мы со Стеллой встретились сегодня, немного замялась, говорить хоть не полную, но неправду такой волшебнице тяжело, может почувствовать, приходится тщательнее подбирать слова, и немного разговорились. В разгаре этой беседы у нас зашла тема об обучении в Алфее. Понимаете, прямо посмотрела на женщину, Стелла очень удивилась тому, что я не проходила вступительный отбор, хоть и возраст мой располагает. Она никак не принимала во внимание мою на тот момент невозможность покинуть свой дом для прибытия на Магикс. Да и не уверена я была в том, что являюсь феей, так зачем мне что-то там проходить, хмыкнула, только опозорюсь, и вообще не было смысла даже пытаться, я хоть и не помню родителей, но я точно знаю, что никто из них к роду феи не относился. А так как моя подруга очень даже, покрутив кистью в воздухе, как бы намекая, импульсивное создание, она заверила, что чувствует меня как фею, а если я не верю ей, то уговорила пройти небольшой тест. И вы прошли через барьер в одном из трех запасных входов в школу, покивав головой, будто что-то обдумывая, произнесла Фарагонда. КХМ, прочистила горло, верно, директриса. Ну что ж, я рада, что в наших рядах появилась новая фея, меня наградили легкой улыбкой. Кстати, а почему вас не было на распределении этого года? Как хорошо, что я досконально ознакомились с историей планеты, на которой якобы жила. Тут проколов не должно быть. Она скалиста, встряла Стелла, а вы сами знаете, как сейчас там тяжело с вылетами, порой приходится ждать разрешения неделями. По этой причине принцесса Варанда и не прибыла в этом году, собираясь поступать в следующем. Да, мы это знаем, мисс Стелла. Значит, вы тоже скалиста, уточнила Фарагонда. Согласно кивнула. Ясно. Сейчас на этой планете немного напряженно, легко согласилась женщина. Немногие могут на нее сейчас попасть, а уж покинуть, это намек, но на что, неопределенно пожала плечами. Вы правы, иначе я бы раньше прибыла на Магикс и поступила в Алфею. А может, снова Стелла, но похоже директриса наперед знала, что она хочет сказать и, опережая девушку, ответила. Не думаю, отрицательный кивок головы и немая просьба помолчать. Когда Стелла в очередной раз желала что-то сказать, мисс Сусаги будет сложно нагнать 3,5 месяца, разрыв слишком большой, но мы с радостью будем вас ждать в следующем году. Это уже мне. Спасибо, директриса, благодарно кивнула на приглашение в Алфею. С радостью стану вашей студенткой. Отлично. Радостно подпрыгнув, Стелла обняла меня, на радостях немного придушив. Воздуха, Стелла, воздуха. Девушка с коротким ой и под сдержанный смешок директрисы и недовольный зырк Гризельды отпускает. Эх, а сейчас вам надлежит покинуть территорию школы, напомнила мне Фарагонда. Да, согласно киваю. Хорошо, я провожу Усаги до ворот. Горя энтузиазмом, блондинка потащила меня к лестничному пролету, ведущему на первый этаж. Тоже, наверное, заметила недобрый огонек в глазах инспектрисы. Как же, а наказать? Про наказание ни словом не обмолвились. И не забудьте, мисс Стелла, подойти к профессору Уизгису за домашним заданием и уточнить по поводу отработки прогула. Это уже Гризельда кричала нам в спины. Хорошо, профессор Гризельда, покладисто согласилась Стелла, интенсивно кивая головой, крича на весь коридор, чтобы слышали наверняка все, уводя меня прочь. До свидания, директриса Фарагонда, профессор Гризельда, успела крикнуть я, пока мы не скрылись за поворотом. Вдвоем добравшись до парадного входа и ступив на главную лестницу, слаженно перевели дыхание. Стелла почти бежала, заставляя ускориться и меня, стараясь побыстрее покинуть общество двух волшебниц. Уф, тяжелый вздох со стороны Стеллы. Это было близко. Нас могли серьезно наказать. Тебя, Стелла, поправила ее. Но ты же просила за меня. Я фигею, сколько неподдельного изумления на этом лице. Ага-ага, сейчас. Это было обычное отвлечение. Меня бы не наказали. Я на данный момент не являюсь студенткой. Меня только пригласили. Хихикнула, замечая печальную мордашку девушки. Да, ловко ты, я бы, наверное, наговорила много глупостей. И то верно, согласно вздохнула, потерев затылок и подставив лицо заходящему солнцу, радостно улыбнулась. Очередной пункт плана можно со спокойной душой отметить в воображаемом блокноте. Нужно только не забыть документы отослать, да и лучше не затягивать. До самых ворот мы добрались быстро, хоть и шли степенным шагом. Главная аллея школы радовала прямыми дорожками, большим волшебным фонтаном и множеством цветов. К моему удивлению, сама Стелла всю дорогу молчала, позволяя мне немного посодрогать воздух, восхищаясь самой школой. Даже если она и выглядит с наружной стороны неким конфетным дворцом ванильной принцессы, функционал его мог посоперничать и с великими магическими школами иных миров. И я имею в виду вообще иных, а не местных планет. Стелла была несколько серьезной, контрастируя с тем, что было буквально 5 минут назад. Прерывать ее я не стала, к тому же я чувствовала, как она напряжена. Ну что, улыбаюсь девушке, выводя ее из пространных измышлений, останавливаясь у ворот, в данный момент раскрывающих свои замысловатые створки. Они напоминали мне бутон цветка, закрывающийся вовнутрь, когда ворота открывались. Довольно своеобразный щит, спасибо за экскурсию. Было довольно интересно, особенно в твоей интерпретации. Верно, мне вернули улыбку. Пока, помахала рукой, чувствуя некую неловкость и не только свою. Ага, кивнула Стелла, пока, взмах рукой на прощание. Чуть отбежав, она развернулась и добавила, до выходных. Встретимся в том же кафе в то же время в субботу, и не сказав ничего более, убежала. Че, приподнимаю надменно бровь, недовольно поджимая губы. У меня слов нет, она даже не поинтересовалась, а свободно ли у меня время. Вот несносная девчонка, сказала еле слышимым шепотом, сопровождая его тихим хмыком, ну и ладно, сама напросилась. До дома добраться было легче легкого, просто использовав обычный портал на перемещение. Можно было бы трансгрессивным способом, он быстрее, да и энергии требует меньше, но я еще им не пользовалась в местных реалиях, боязно немного. Хреново много знать и понимать, что большая часть этих знаний негодна для применения или, возможно, опасна для жизни. Появившись возле продуктового супермаркета, не отказала себе в гастрономическом шоппинге. Я пробежалась между полок, набитых качественным продуктом, в помощь заклинания познания, и, накидав в корзину нужного и ненужного, отправилась в направлении кассы. Сегодня я решила не питаться в ресторанах, давно не готовила сама. Через четверть часа, очередь слава богам не была длинной, я смогла покинуть супермаркет, и так как гулять не горело желанием, потопала в направлении дома. Спальный район, где находилась моя съемная квартира, я уже упоминала кстати, расположен в неплохом месте. Здесь в основном живет средний класс с населением Магикса. Не думали же вы, что все здесь богатые, магически одаренные и всемогущие? Нет, нет и еще раз нет, такой уж бедности я не видела. Но много ли я посмотрела? Конечно же, нет. Я и в Отквистикс ни разу не заглядывала, все ноги не доходили, по словам Стеллы и того же интернета. Этот город даже инопланетнее Магикс-Сити. Там сплошь магазины, бутики, кафешки и рестораны, а сколько там развлекательных центров, не пересчитать. Мой район хорошо укомплектован. Площадки для отдыха, имеется зеленый парк, достаточно магазинов, есть больница, несколько обычных школ и детских садов. В общем, я не жалуюсь. Мне то тут до следующего года перекантоваться, а там в жилой комплекс Алфей перееду. Может и на другие планеты слетать успею перед очередным учебным годом. Например, хочу посетить Мелодию. Интернет вещает о красивых наземных городах и дрейфующих островах, что в океане, что в небесах. Очень интересно. Сама квартира встретила меня пустотой и мерным тиканием часов с кукушкой, которые я откопала среди барахла в сундуке. Там, если качественно так покопаться и позаглядывать в другие сумочки, шкафчики и потайные двери, то можно много чего найти. Обожаю свой сундучок и совсем капелюшечку того, кто этот сундучок наполнял. Комнат в квартире 3. Две спальни, зал и просторная кухня, оборудованная по последнему слову техники. Только не хватало бота, который бы еще кушать готовил. Но нам он не нужен, мы и сами ручками поработаем, с душой и любовью. Приготовление ужина прошло без казусов. Навороченная духовка с 5-10 режимами, и нахрена эти извращения, легко и быстро запекла местную курицу, больше смахивающую на смесь попугая и ящерицы, но на вкус его мясо ничем не отличимо от цыпленка. Гарниром к мясу послужила родимая картошечка, превращенная моими нежными ручками в воздушную пюрешку с маслицем, а на десерт у меня бутылочка эльфийского винца, также выцарапанная все там же. Удобно расположив свое тело на мягком диване, налила в бокал терпкого, насыщенного цветочным ароматом вина и под звуки работающего голотелевизора с удовольствием окунулась в мир инопланетного ток-шоу. Как-то незаметно для себя уснула, не до конца досмотрев любовный сериал. Что там с тем пришельцем и той девахой с земли случилось? Смог ли он спасти ее, применяя свое мегаубероружие от когтистых лап чудовища? Я так и не узнала. А жаль, так интересно. Давно такого бреда не видела. Встречай, мелодия. Слушай, слышу и чувствую сквозь дрему, настигшую меня примерно на втором часу нашего перелета, тихий голос, принадлежащий Стелле. Та старательно и аккуратно теребила мою руку, желая разбудить меня и при этом не говорить слишком громко. Он так на тебя смотрит. Еще раз меня потормошили, чтоб наверняка разрушить сладостный мир моего сна воспоминания. Постаралась отдернуть руку и, когда мои попытки не принесли долгожданного покоя, я, недовольная вопиющим пренебрежением моего личного пространства, продрала глаза полные глухой обиды и буркнула в ответ, спрашивая, кто, и потерла немного слипающиеся глаза. Спать я сегодня почти не ложилась. Ну, вон, тот красавчик, и пальчиком еще тыкнула в направлении обозначенного парня, скосила в ту сторону глаза, куда указывал указательный перст принцессы, и правда, тот самый парнишка, старше нас года на 2-3, со светло-каштановыми волосами, в синем костюме, на плечах которого лежал голубой, почти бирюзовый, плащ, сцепленный под броней. На груди мерцал каплевидного вида камень-накопитель. Форма специалистов красного фонтана мне нравилась, кроме, на мой специфичный взгляд, начальных трех курсов. Их форма – это сплошной комбинезон из дорогой ткани. Материал на эти костюмчики специально изготовлен хрен знает где, информации на эту тему в интернете не найти, наверное, это межпланетарная тайна. По мне, выглядящий как глуповатый костюмчик начинающего супергероя. Поверьте, облегающий костюм, материал которого чем-то похож на спандикс, хоть и с наворотами, не всегда хорошо смотрится на мужчине, особенно когда он, это по сути нескладный подросток. Обучение в Академии специалистов длится 7 лет. Намного дольше, чем приходится мурыжиться феям. И обучение разграничено на 3 этапа. Первые 3 года, где в парней вбивают основы боя, философию военного дела и еще множество разнообразных дисциплин. Список очень внушительный. Форма у них. Синий костюм комбинезон с белыми вставками и скромненький плащик. Следующие 2 являются закрепляющими. Специалистов кидают по разнообразным заданиям. Сопровождение королевской особы и ее свиты. Это я наш пример имею в виду, сопровождение гражданского корабля с точки А до точки В, защита объекта и так далее, также более глубокое обучение индивидуальным дисциплинам, в которых определенный специалист наиболее силен и предрасположен. Кстати, в этом возрасте, примерно в 19-20 лет, им уже дают звание младший паладин. Кто умный, поймет, как это высоко ценится среди не столь знатного люда, потому что дальнейшее обучение не только очень сложное, но и для этого необходимы высокие навыки, плюс знания никак не ниже определенного школы и уровня. Костюмчики им выдают иного фасона, более зрелые и эффектные, похожие на доспех, но с поправками уже на современные реалии мира. Остальные 2 – это уже серьезные ребята, которые не только в бараний рог свернут супостата, но и если понадобится, то во главе военного действа встанут или даже возможного государства. Настолько их этих бедняжек мурыжат, что из них настоящие военачальники и сильные воины получаются. И все понимают, что не все проходят обучение последних 2 курсов. Они элита. Обучение у них серьезное, это можно сравнить с военной межпланетарной академией, которая выпускает будущих генералов и их помощников. Они также числятся как ученики Красного Фонтана, этакие дембеля, которых до сих пор испытывают на стрессоустойчивость в разнообразного плана ситуациях, но уже при службе. Принцы их свита, как и сыновья советников и еще каких влиятельных особ, приближенных к правящему аппарату, возвращаются на свою планету, в свою страну или государство, если власть не принадлежит одной определенной династии, и там уже доводит свои навыки до того уровня, чтобы, наконец, по окончании 2 лет получить заветный диплом и со спокойной совестью продолжить служить своей планете и ее народу. Форма у них такая же, но красная и с видоизмененным камнем на груди. Звание у них паладин. Повнимательнее присмотрелась к парню, которого зовут, призадумалась. Торин, кажется. Приятные черты лица, обычная молодежная прическа, а чуть вьющиеся волосы делали его довольно милым. Голубые теплые глаза смотрели немного неуверенно, и казались мне до нельзя забавным, хотя, этот огонек интереса меня немного удручает. Создавать сейчас хоть какие-то романтические отношения я не желала, да и мне немного стрёмно что ли, дети для меня они, не меньше. Он тайком наблюдал за нашей парочкой, сидя на отдаленном от нас сидении, изредка смущенно отводя взгляд, особенно при взгляде на меня, а в момент, когда Стелла бесцеремонно пропалила парня и его косоглазие, и я, добавив сверху, когда с долей любопытства посмотрела в его сторону. Мне показалось, его удар хватит, так и хотела кинуть на него парочку диагностирующих и лечащих чар. Вот такое у него было пугающе бледное лицо. Удрученно покачала головой и посмотрела на довольную Стеллу, чья мордашка имела вид мечтательный и предвкушающий, так и просящий кирпича. Мне не нужно, чтобы она что-то там понапридумывала в своей прекрасной головке. Энтузиазм Стеллы – страшная вещь, потом разгребать замучаюсь. Уселась поудобнее в кресле мини-космолета, более похожего на космический имперский катер со всеми удобствами. Тут и зала с баром и мягкими сидениями, больше похожими на диванчики, и туалетная комната, есть где вздремнуть. Я просто не дошла до заветной кроватки, уморенная болтовней со Стеллой. А самих гавриков, как и кораблик, прислал отец Стеллы, король Солярии, их светлейшество Радиус. Когда после полугодовых экзаменов, сданных на более-менее хорошую оценочку, хвала Усаги, а ви мне, за нервы, терпение и сострадание. Стеллу реально жалко в моменты, когда она садится за учебники. Я за это время больше о местной магии поняла и узнала, чем это чудо природы за все свои 16 лет. Хотя я не скажу, что она глупая, а тем более дура. Ей просто неинтересно. Но я это исправляю. Его дочурка соизволила попроситься провести часть каникул на мелодии вместе со мной, ее подругой. Все равно, по ее словам, родители улетали на какой-то королевский съезд альянса первого круга. Трое из пятерки специалистов, направленных для нашей со Стеллой, больше, конечно же, ее, защиты и присмотра, пилотировали наш кораблик, четвертый из-под тишка стал Кирилл, а пятый приспокойненько дрых на соседнем сидении, стоявшим сбоку от нашего. Его не разбудил даже полушепот Стеллы, а он был не столь тихим, как хотела этого девушка. Уморился защитничек. Взгляд прошелся по полулежащей фигуре юноши. Высокий, крепкого телосложения, имеется развитая мускулатура, спрятанная за синим костюмом. Длинные рыжие волосы завязаны в высокий хвост, а челка, свисая, прикрывала часть лица. Глаза, кажется, были янтарными, если мне память не изменяет, а звать Адамом. Да и чувствовался он пламенем. Я бы сказала, передо мной огненный маг. Мой взгляд вернулся на голубоглазого парня, он больше казался землей должной быть крепкой. Даже странно, что чувствуя такие ощущения от него, он мне видится слишком мягким, однозначно рыхлым. Вспомнив о разговоре со Стеллой, снова посмотрела на парня. Ну да, парнишка красивый. И что, повторилась вслух, не понимая, чего хочет от меня она, прервав мой сон где-то на середине момента. А мне, кстати, снился один из моих мужей из прошлых жизней, Лизандр. Эх, хороший был мужчина. Я с удивлением услышала свой мечтательный вздох, пропитанный ностальгией. Эй, недовольно поджав губы, девушка продолжила. Может, это любовь? Ее заявление меня больше рассмешило, чем удивило, что-то такого я от нее ожидала. Приложив ладонь ко рту и пытаясь заглушить вырывающийся из моей груди хохот, и замерла, когда с удивлением заметила, что нас бесцеремонно подслушивают, угрожающе нахмурилась. Кое-кто, кто подло послушивал треп двух феек, весело оскалился, растянув один уголок своего рта, но парень, поняв свою оплошность, быстро взял над собой контроль. Я успела это заметить. Эф, пристально посмотрела на парня, но тот оказался иммунен и явно палиться не собирался. Да иди ты. Немного с сомнением посмотрела на Стеллу, временно забывая о нахале, чуть ли не крутя пальцем у виска, краем глаза замечая, как обсуждаемый парень, затаив дыхание, немигающим взглядом уставился в экран ПК. Услышал или, может, догадался о теме разговора. «Глупости говоришь», — шикнула на нее, ближе приближая лицо и заглядывая в ее глаза, ища в них что-то, разум, наверное, отношения, да особенно с малолеткой. Что-что, а желанием издеваться над чужими сердцами я не горела, а пылких чувств обещать сейчас, когда я только что отошла от важных в моей жизни событий. Ну нафиг, слушай, дай поспать, недовольно поморщилась, отстраняясь от нее, когда виски прострелила болью, кристалл любовно поделился исцеляющей энергией, снявшей негативные последствия недосыпа, но хорошо бы поспать, а не пользоваться полумерами. Я из-за тебя ночь не спала, а у нас, напомню, впереди целая куча мероприятий, связанных с посещением мелодии. На минуточку, зыркнула на нее, чей-то папочка дал нам всего неделю на отдых и развлечения. Я вот не пойму, какого хрена, Парни удивленно подняли на меня взгляды, я осмотрела каждого и вернула взгляд на Стеллу, ожидая ее объяснений. Раз уж все равно все слышат, то и нечего думать ныкаться по углам. «Да ладно тебе», — отодвигая свой корпус, обтянутый симпатичным платьице желтого цвета с забавными бантиками, немного подальше от недовольной меня, она успокаивающе помахала руками, зная наверняка, что в моменты своего плохого настроения я легко могу и по ушам надавать. Потом на солярию отправимся, там не хуже, чем на мелодии. Да и мама с папой хотят с тобой познакомиться. Мне заискивающе посмотрели в глаза. Приподняв чуть бровь, я задала вопрос, мучивший меня с момента, как я узнала полную картину подставы со стороны Стеллы. Вот мне интересно, что ты им про меня такого наплела, что сам король. Мой голос наполнился фальшивыми нотками подобострастия, отчего принцессу, как и специалистов, малость перекосила, захотел со мной познакомиться. Я расслабленно облокотилась на подлокотник мягкого сиденья и смутным взглядом устремились в иллюминатор, где мягким светом мерцали звезды. Я и так пошла ей на уступки, дождавшись ее каникул, чтобы иметь возможность отправиться на мелодию вместе. Я-то намеревалась лететь туда как обычный турист, но у моей принцессы всегда свое мнение на любое постороннее действие. Вот поэтому-то мы и летим не в обычном космолете общего пользования, а на личном катере королевской семьи в обществе команды специалистов. Ничего такого, поверь, начала заверять она, привлекая мое внимание. Это больше мама хочет, а не отец. Да и сказала я только то, что я нашла подходящего человека мне в подруге, вот и все. Она была так рада, на воспоминания о матери губы девушки мягко улыбнулись. Честно, я в очередной раз почувствовала душевный подъем, смотря на ее лучащуюся улыбку, молчаливо просящую у меня прощения, настоящая фея солнца, дарящая тепло и свет своей луне. Улыбаюсь в ответ и отворачиваюсь, намереваясь отправиться в отдельный отсек с кроватью дальше досыпать. Глаза совсем слипаются. «Эй, ты меня что, одну оставишь?» Снова, притворно надув губки, вопросила Стелла, скрещивая на груди руки. Ребята с интересом следили за нашей беседой, более не скрываясь и, что главное, со своими комментариями не встревая. «Вон, мальчиками любуйся», — кивнула на тех самых мальчиков, своим предложением развеселив второго специалиста. «Я не против такого внимания», — подмигнул он Стелле, на что она глупо захихикала. Я кинула на него предупреждающий взгляд, получив в ответ хмык и задорный огонек в янтарных глазах. «Неужели кто-то может говорить, а не притворяться спящим?» Сарказмом пропитано каждое слово. «Какие мы грозные, а с виду такая милая девушка», схватившись за сердце, притворно запричитал специалист. Усмехнулась, глядя на этот цирк одного актера. «Адам», — подал голос его напарник, к моему удивлению в его голосе прорезалась сталь, предупреждая напарника держать дистанцию. «Да ладно тебе, Торин, ничего такого особенного я не сказал», — начал оправдываться тот. На это заявление я весело усмехнулась, успев переглянуться со Стеллой, забавляющейся за чужой счет, и повернулась в сторону нужного мне отсека, собралась уходить. Себе в спину поймала сокровенное «посмотрите, какая гордая», от Адама. «Ну, Уса», — услышала я, перед тем, как меня хватают за руку, возвращая на место. Приземлилась я не сказать, что неудачно, но удариться о подлокотник не очень приятно. Вообще, за эти почти что 2 месяца и да, я тут уже 2 месяца, и все эти 2 месяца эта дамочка от меня не отставала. Но и не то, что я была сильно против, мало я что ли монстров в свое время приручила в бытность химеролога. Опыт имеется, и со временем у меня получится сделать из нее годную королеву. Сама себе поражаюсь, сколько во мне добродетели. Эти 2 месяца не были скучны и наполнены интересными событиями. Вспомнить хотя бы наш со Стеллой пикник, на котором на нас напала живность, замороченная ведьмами, которым очень не понравилась наша компания, занявшая, по их мнению, лучшее место. Вот стервочки. Немножко испугавшись озлобленных кролей, внезапно выскочивших на нашу поляну и пытавшихся нас схарчить, мы со Стеллой, недолго думая, сообразили, в чем соль проблемы, и быстренько, используя объединенную магию 2 фей, очистили пушистых милашек от негативного воздействия ведьмовского колдовства, а самим ведьмам пришлось уходить ни с чем, но с маленьким сюрпризом. Надеюсь, им понравилось. По определенному стечению обстоятельств я не могу делать очень злые и подлые вещи, суть противится, Поэтому стайка диких наколдованных зелененьких пикси очень вредного характера надолго скрасит им досуг. Кстати, насчет трансформации феи. Я, как и думала, была феей сияющей луны. Почему именно так, я не знаю наверняка, но понимание пришло именно в момент трансформации. Случилось сие важное событие недельки через полторы после посещения Алфеи. Отчего раньше не получилось? Опять же, все дело в камне, хранившемся в моем сердце, ядре, души и являющимся частью него. Не поверите, он решил, что это инородное явление, называемое маной, навредит мне. Камень привык к энергии, дарованной планетами-покровителями, и вообще звездной энергии, при помощи которой синшии творили свою уникальную магию, и новая энергия для него в новинку. Хах, не представляете, чего мне стоило убедить кристалл в обратном. Повернулась, чтобы по-ребячьи показать язык, но кое о чем забыла. Это что, пирсинг? Удивилась Стелла, а я чертыхнулась, только про себя. Покажи, девушка с присущим всем феям любопытством, и меня сия чаша не обошла, сдобренным капелькой вседозволенности принцессы, налетела на меня, пробираясь к моему рту, желая утолить свое любопытство, посмотреть на интересную финтифлюшку. Кстати, пирсинг этот не простой, а специальный артефакт барьерного типа. Банальная защита, чтобы скрыть мое самое дорогое сокровище мистический кристалл от возможных любопытных глаз. Пока он слаб, у него недостаточно сил на защиту себя, его приоритет – это я. И пока он слаб, мне нужно защищать не только себя, но и его. Тавтология получилась, но в ней вся суть. Конечно, после первой моей трансформации он прибавил в весе, но пока этого мало, я не могу рисковать. Силы каждой феи имеют свой источник, будь то собственная сущность феи или же какой-либо магический талисман, поддерживающий их, и я не уверена в том, что кристалл один из них или, возможно, известных. Та же самая Фарагонда вполне способна что-то понять. Я пока не готова заявлять о себе. Отстань от меня. Моя рука уперлась в ее лоб, мешая приблизиться к моему лицу. Я хочу посмотреть, не унималась блондинка. Отстань, говорю, в ответ слышу задорный смех. Это Стелла и специалисты не сдержались, явив миру свои широкие улыбки. Через 21 час мы благополучно приземлились на одном из многочисленных космопортов Мелодии вблизи ее столицы. Оттуда нас и нашу группу охранников сопроводили до гостиницы с забронированными для нас номерами. Примечание к части. По поводу моего описания, обучения специалистов в Красном Фонтане, скажу сразу, это мои измышления, по причине того, что самой информации по этому вопросу мало. Авторы и аниматоры не уделили много внимания этой теме, или я этого не заметила. Кто рано встает, тому. С наслаждением пригубив исходящего паром напитка, я сидела за низеньким столиком на уютной веранде в расцветных тонах и, попивая из тончайшего фарфора бодрящий душу и тело черный кофе со сливками, созерцала красивый восход, окрашивающий чудесный сад в золотистые цвета, и то, как моя соседка, в очередной раз матеря меня, на чем свет стоит, очередным своим заклинанием пыталась вырубить противно звенящее устройство побудки, в миру называемое будильником. Впрочем, сама виновата, довольно сверкнула сонными глазками. Обычный будильник еще советского образца являл из себя воистину неубиваемую вещь, причем заколдованную. Хи-хи-хи, мало того, что мне спать не давала, так и сама легла во втором часу ночи. Ну, еще это месть за то, что вчера мне пришлось отсидеть полный чайный церемониал в компании владельца сего замечательного места, то бишь гостиницы, оплаченной любимым Стеллиным папочкой, его супруги, сына и дочери, и по ее же глупости. Кто ее за язык тянул? То-то же. Понаблюдав за полетом будильника излющей принцессы в трансформации феи, изо всех сил старающейся избавить вселенную магического мира от угрозы, исходящей от темнейшего из темнейших артефактов, налила себе еще кофе. Мне даже не требовалось слышать, что она кричит и какие магические манипуляции применяет, я это чувствовала. Весь ее эмоциональный накал был виден мной, как на ладони. Надкусив кусочек от пирожного, про себя едко прокомментировала ее действия. Фиг тебе, щиты наложены качественные. Этот агрегат даже заклинание Регулус не уничтожит, не то что фея-первокурсница и ее сверкающая тумба-юмбу. Это я, если не поняли, скипетр солярий любовно обозвала. Хотя этот скипетр, хорошая вещь и мощная к тому же, и только наложенные, кем-то умным, на него ограничения не позволяют Стелле спалить тут все к КХМ. А вообще, я, наоборот, пыталась ей вчера намекнуть, что подписывается она, и меня заодно, на несколько часов каторги. Отказаться ей, видите ли, было неудобно. Она же принцесса. Недобро усмехнулась. Я же ее предупреждала. Целую неделю на мозги капала. Мелодия – не просто планета, где кругом музыка, песни и пляски. Это целая планета, чье направление – искусство. Даже в употреблении чая. И кто? Кто, скажите мне, родился в этом мире? Кто принцесса одной из богатейших и влиятельнейших планет? И кто должен знать подоплеку межпланетных дипломатических отношений, как и их традиций? Не попили чаю с императором и его семьей, так попьем чаю с Луингом, главой семейства Лу, одним из богатейших людей Мелодии и его семьей. Уса, выруби его, взвыла Стелла, опускаясь рядом со мной, прикрывая ладошками свои бедные уши и понимая всю тщетность своих потуг. Моя бровь взметнулась вверх. О чем она просила, я могла лишь догадываться, опираясь на ее эмоциональный контраст. Слышать я ничего не могла. Благо о себе я позаботились, как и об окружающих. Окинув принцессу пристальным взглядом, совесть моя еще на 10-й минуте экзекуции что-то там вякала, а теперь трезвонила не тише, чем этот будильник. Но я держалась стойко с истинно железным самообладанием. «Ну, вижу, что вы, ваше высочество, проснулись», — говорю я, щелкая пальцем, и будильник прекращает звенеть, а затем и вовсе исчезает под ненавидящим взглядом девушки, как и звуконепроницаемый купол над нашим домиком. Убираю из ушей беруши, не дававшие мне все это время оглохнуть. «За что ты так жестоко со мной, а?» На меня смотрит с осуждением. «Я и так вчера прошла все муки ада. Да ну!» Скалюсь в ответ. «А я, значит, не проходила. В муках не корчилась. Я поражена, что ты бодрячком», — зевнула она, почесывая взъерошенное гнездо золотистых волос. Трансформация к этому моменту спала за ненадобностью. «Ладно, раз уж уже встала, то я в душ». Согласно киваю, но тут будто что-то вспоминаю, растягиваю в благожелательной улыбке губы и спрашиваю: «Тебе чай или соку?» И наблюдаю за реакцией девушки. «Да-да». Стеллу только от одного слова «чай» передернула, будто я ей один из ее испорченных эликсиров отведать предложила. КХМ, поборов рвотный рефлекс, Стелла вымученно улыбнулась: «Нет, сегодня я буду только сок». «Как скажешь», — спокойно пожала плечами, провожая позеленевшую девушку до выхода из комнаты, где мы сегодняшнюю ночь провели, наплевав на все мыслимые и немыслимые правила приличия. Мне было пофиг, а Стелле тем более. Я же вернулась созерцать красивые виды сада в японском стиле, точнее в мелодийском. Но разницы по сути никакой. Те же каменные дорожки, неизменные водопадики и прудики с рыбками кои, зелеными деревцами и клумбами цветов, неизменно что-то символизирующих. Совсем никакой разницы. Хоть сейчас я могу рассказать, что подразумевает концепт садика, что прикреплен к нашему домику, который являлся нашим VIP-номером: здоровье, благополучие, умиротворение. Название у данного гостиничного комплекса не столь оригинально, всего лишь «Жемчужина дракона», но оно стоит всех тех солярийских денег, выложенных за неделю нашего пребывания в нем. Роскошное место. И нашего, это значит и наша охрана живет неподалеку, буквально в 100 метрах от нас, за тем заборчиком из живых кустиков, купаясь в минимализме, роскоши и гармонии духа. Да, здесь очень красиво и спокойно. Кхех, до сих пор на хи-хи пробивает, когда вспоминаю лицо Стеллы, и как она радуется обычному Wi-Fi. Такой подставы она, наверное, не ожидала. Ладно, пойду одеваться. Уса, ты точно ничего не забыла? Положив мой блокнот на стол, на меня посмотрели с тенью обиды, неверия и огорчения. Стелла имела вид посвежевший и довольный, по крайней мере до сего момента, пока я ей на обозрение не представила мой план будущих мероприятий. А к вопросу нашего досуга я отнеслась со всей своей серьезностью. Оделась она, кстати, в светло-золотистое цепая с глубоким, слишком глубоким, разрезом для 16-летней девушки. Легкий макияж, обычная прическа из двух кос-колосков, сцепленных двумя спицами в красивый пучок, дополняли образ нежной, но в то же время резкой девушки. Сама я была одета в обычное, без каких-либо серьезных украшений, укороченное кимоно мягкого персикового цвета, легкие тапочки, не могу долго ходить на каблуках, и то, что у моей трансформации имеются высокие сапоги на высоком каблуке, меня не радует, а на голове низкие хвостики, украшенные искусственными цветами. Изъяснись корректней, что тебя не устраивает в моем списке, в котором я отразила очередность мероприятий на этот и последующие дни. Отпив из чашки немного кофе, Я аккуратно поставила его на место. Вообще, на мелодии кофе не самый популярный напиток. Местные предпочитают чай и сопутствующие этому напитку издевательства нервов, психики и воли. Но из-за таких вот клиентов, как я, его все же подают. Да и у меня имеется свой запас этого напитка. Чай после вчерашней церемонии никак не желал лезть в глотку, уж слишком он был крут. Отвыкла я от такого. Ничего катастрофичного, улыбается Стелла, но у меня один вопрос. Она снова проходится взглядом по исписанному листку, поджимая губы. И какой? Вздернула бровь. Я, конечно, знаю, какой у нее вопрос, и уверена, что даже не один. Вся соль в том, что времени на походы по ее магазинам у нас вовсе нет, почти. Я, конечно, выделила несколько часов в пятые и седьмой дни, до обеда, и это максимум, что я могла себе позволить. Если ей хочется, и вообще не вмоготу, то пускай сама тратит свое время на ненужную фигню. Я могу спокойно отпустить ее на все четыре стороны, в придачу под бочок сунуть ее телохранителей, которые мне и даром не сдались, даже такие симпатяшки, и помахать белым платочком. Буду не в обиде. Главное, чтобы не потерялись, не попали в неприятности и по истечении 7 дней стояли строем возле королевского катера. А чтобы я не волновалась, буду раз в день звонить Стелле и контролировать. Вот, у меня все расписано почти что поминутно. Первые дни я рассчитывала посетить все маломальские интересные места на планете. Знаю, что времени почти нет, но я постараюсь. В твоем списке нет пункта с посещением знаменитого мелодийского торгового ряда. Неверно, опровергла ее умозаключение, почти, снова задумалась, подмечая, что Стелла права, вот про мелодийский базар я позабыла. И, надавила она, в нетерпении простукивая пальчиком по столу. ТЦ, зашипев, девушка потерла ушибленную коленку. Сидела она, кстати, в расслабленной позе лотоса, совсем не приспособленной для низенького столика. Колени ее все намеревались стукнуться о крышку стола. Сегодня, как завтра и послезавтра, магазинов в моих планах нет, кроме тех, где можно купить-перекусить. Не обращаю внимания на постепенно расширяющиеся в диаметре карамельные глаза девушки, что означало, принцесса в глубочайшем шоке, я забрала у нее свой блокнот и стала искать то, что можно вычеркнуть, чтобы вписать посещение базара. Тут она права, такого кощунства я совершить не имею права. Ты же сказала стоп, а они вообще есть, ее голос осип, представив весь кошмар этих дней. А ведь сама подписалась, эти планы на магазины, ХМ, задумалась, через 3 дня есть несколько свободных часов, киваю. Что, не поверила она, несколько часов, через 3 дня, ох, Стелла, меньше драматичности. Хмурюсь, но потом беззаботно улыбаюсь, говоря, будет у тебя время, но немного, и я не потерплю твоих внутренних терзаний наподобие. Это или вон то и мне идет, или лучше. Ясно, надувшись, соглашается Стелла, понимая, что я уже согласилась на какие-то послабления, это уже хорошо, спасибо хоть на этом. Монстр, тихое бурчание, сочту за комплимент, покладисто соглашаюсь с ней, слыша горький вздох в ответ. Но, воспылала она энтузиазмом. Что-то ее возрожденный из пепла безысходности дух мне не нравится и сулит мне очередным. На солярии я буду составлять концепт нашего времяпрепровождения, выстрел и попадание. С тяжелым вздохом пришлось согласиться. Хотя, я точно уверена, что мало что я увижу на солярии, кроме дворца и местного Арбата. Нас отвлек легкий стук в Сёдзи. Да, незамедлительно отвечаю, Стелла и бровью не повела, пристальнее вчитываясь в мою писанину. Поворачиваюсь в сторону входа. Дверь тихонько отъезжает, и я вижу нашего гостя. Им оказался Фашанг, один из наших сопровождающих специалистов, носящих гордое красное обмундирование и являлся командиром нашей пятерки. Сам парень был жителем Мелодии, имел честь быть частью благородного семейства Фа. Кто он, кому и кем приходится, я не смогла разузнать, а лезть с подробными расспросами было как-то некрасиво и невежливо. Была бы я принцессой, то да, возможно. Уже то, что он любезно согласился помочь с моим туристическим списком. Хорошо, ваше высочество, леди, легкий поклон, не достигающий пола каких-то десяток другой сантиметров, я позволил себе вольность напомнить, что через 15 минут прибудет заказанный транспорт, дабы мы могли отправиться на музыкальные острова. Сейчас он был одет в обычную футболку местного покроя, поверх которой накинут однотонный хап и легкие штаны. Сам он немного бледноват, аристократ, для азиата, волосы цвета вороного крыла, как и глаза, губы узкие и на вид твердые. Телосложение крупное с довольно развитой мышечной массой. Не качок, но близко. Скала, а не мужчина. Посмотрела на Стеллу, хмыкнула себе под нос и ответила воину. Мы уже собрались, легко улыбаюсь. Через несколько минут выйдем, подождите нас снаружи. Хорошо, леди, очередной поклон, но уже менее низкий, и сёдзи закрываются. И что ты мурыжишься с этим официозом? Спросила Стелла, сразу же как за бумажной створкой скрылся парень. Мы здесь неофициально, да и они наша охрана. Мы на его планете, а он, на минуточку, аристократ. И не тебе, принцесса, что-то говорить об официозе. Что подумают о Солярии, смотря на тебя и твой взбалмошный характер? П.Ф. Когда нужно, я могу быть принцессой, или думаешь, зря я вчера терпела этот чай. Сама-то тоже прин, кидаю слабенькое жалящее. Ай, ты чего жалящими кидаешься? Пошли, встаю, направляясь к выходу. Нас ждут. До музыкальных островов наша компашка добралась быстро, всего каких-то 2 часа. Вот поэтому я была не слишком рада щедрости короля Солярии. Потому что отсюда до других знаменитых и интересных мест можно добраться быстрее, чем постоянно возвращаться в гостиницу. Время слов. Музыкальные острова, больше похожи на скалы, это скопление разноразмерных кварцевых глыб, парящих на высоте до 1,5 километра, диаметром от километра, самые широкие, и до 40 метров, самые мелкие. И парят они не просто над обычной местностью, а в районе туманных цепей, долины свершения, места битвы 2 древних великих магов, среди причудливых и высоких кварцевых пик, что необычно и уникально в своем роде, это огромные вздымающиеся в небо столбы, их пики то опускаются, то резко поднимаются. Их неисчислимо много, и каждый неповторим в своей форме, выточенной при помощи уникальных инструментов, как ветер, вода и природа. Мы пролетали над шпилями, имеющими вид, будто их грубо обтесали топором, но так гармонично вписывающихся в общее окружение, а имелись. Гладко обтесанные и выровненные многолетними ветрами, мы любовались и теми, на которых прорастала густая трава и кустарники, на их поверхности в естественных углублениях скапливалась падавшая с небес вода и образовывались неглубокие прозрачные озера с чистой, бирюзового цвета водой, маленькие небесные оазисы, превращающиеся в красивые водопады, спадающие на основную землю тем же дождем или туманом, поросшие сочной зеленой травой, разномастными деревьями, оплетенные лианами, широколиственными кустарниками и папоротниками, создавая таким образом клочок тропического рая на небольшой территории со своим микроклиматом и разнообразием живности. Пики и острова соединены между собой толстыми, скрученными в невообразимой своей толщине корнями и лианами, больше похожими на канаты, такие гибкие и прочные, они, вгрызаясь в кварцевые тела, не давали парящим глыбам блуждать среди пик и разрушать друг друга. Природа мелодии и верные ее помощники сделали все, чтобы столь прекрасное место существовало по сей день. Как рассказал Шанг, парящие острова – это отколотые верхушки кварцевых пик, что мы видим в округе. Парили они по причине насыщенности этих скал природной магической энергией. Располагается долина на одном из самых крупных пересечений линий планеты и местной гравитационной аномалии. Здесь с трудом работала техника, навигация и связь, и только на специально созданных летательных аппаратах, работающих на природной магии, и только благодаря обученному специалисту-проводнику, можно было добраться до здешних мест без каких-либо проблем для здоровья и жизни. Большинство парящих островов именно из этой местности, хотя, таких вот зон на мелодии еще около 27, но не все они столь крупные по площади. К примеру, знаменитый Нефритовый дворец, основная резиденция императора Гармониуса и его семьи, расположена на закрытом для посещения парящем острове, одном из самых крупных на планете, и единственном острове, который постоянно в движении. Диаметр составляет около 6 километров, а высота почти 700. Координаты его неизвестны, и связаться с этим островом имеют возможность только самые приближенные к семье аристократы и военный аппарат. В интернете имеются данные, что нутро его богато нефритовыми залежами, совсем чуть-чуть золотом и алмазами. Да и сама мелодия является основным поставщиком этого полудрагоценного минерала на рынок иных миров, как и змеевика, яшмы, малахита и других полудрагоценных, и нет, минералов, а также являлась крупным импортером серебра. А вот янтарь, солнечные алмазы, как и обычные алмазы, плюс большое количество золота, это вотчина солярии. На мелодии этих ресурсов мало, им самим не хватает. Но, почему же тогда музыкальные, а не просто парящие острова? Ау, не волнуйтесь, тут все просто. Во-первых, это коммерческий финт. Мелодия очень популярный туристический бренд. Она знаменита не только своими фантастическими красотами, но и разнообразными оздоровительными комплексами, типа массаж, лечебные грязи, газовые ванны, горячие источники на базе термальных вод. Все для здоровья. На солярии почти то же самое, но, наоборот, все для отдыха, и как бы получше свое здоровье подорвать. Ну, там, слишком много провела времени на солнце, КХМ, солнцах, там их три. Для меня здесь очень много напоминаний из прошлых жизней, когда я имела честь перерождаться в разнообразных вариациях Тиры. Так вот, эти острова, популярная туристическая зона, ну и, во-вторых, на них, островах и скалах, произрастает магический сорт бамбука, очень полезная вещь в медицине, кулинарии и искусстве магической поделки. Вид он имеет обычный, тот же ствол и листья, но цвет его не зеленый, а багряный, с золотистыми жилками. Тут же проживают птички, которые выдалбливают в молодом стволе бамбука дырочки, поедая его мягкий ствол и запивая сладковатым соком. А, когда со временем этот бамбук вырастает, ствол, конечно же, его деревенеет, становясь прочным, а дырочки, не имея возможности зарасти, остаются. И вот тут, благодаря постоянным ветрам, блуждающим среди пик, попадая в эти отверстия, бамбуковые стволы играют вечную, прекрасную музыку природы. Наверное, без магии такое было бы невозможно. Здесь ни жарко и ни холодно, частый туман и морось. Нам сегодня повезло, и мы прибыли в момент ясной погоды. Как красиво, Стелла завороженно вслушивалась в незамысловатую мелодию, что творил сам мир, используя бамбук, как свой инструмент, и трель птиц, как свой голос. Ага, я не жалею, что выбрала это место, как отправную точку нашего путешествия, стоя на специальной смотровой террасе, на не самом широком острове, но парящем на самой высокой точке, я без страха всматривалась в виды, что простирались у моих ног. У меня появилось желание полетать среди этих скал на своих крыльях. Интересно, можно так бездумно поступить, и согласится ли Стелла? Многочисленные туристы восхищенно восклицали и интенсивно фотографировали пейзажи и себя на их фоне, а также любым способом старались забрать себе частичку этого места. Да, туристы, как и маньяки, с каждым миром не меняются. Отвела взгляд от семейной пары с маленькой дочкой, которая беззаботно помахала мне рукой. Махаю в ответ и возвращаю внимание на раскинувшиеся внизу леса. Здесь и водопады, реки сверкают в лучах солнца, и озеро, и ручьи. Смотришь вниз, и дух захватывает от обилия глубоких ущелий и очень опасных подвесных мостов, некоторые из которых созданы самой природой, магией самой мелодии. На фоне звуков природы внутри становится так легко, а магия начинает течь в такт этой музыки, наполняясь гармонией. Я тоже, согласилась Стелла, стоявшая по левую руку от меня и также без страха всматривающаяся в эти красоты. Я тоже, но на солярии не хуже. Я не сдержалась и закатила глаза. Стой и наслаждайся. У меня еще будет возможность оценить красоты твоего мира, и многозначительно так поиграла бровями, намекая девушке о том, что это она обещала мне экскурс по ее планете и то, что она покажет, будет лицом ее мира. Кажется, мой намек поняли, потому что будут тебе твои солярийские красоты, недовольно буркнув себе под нос, Стелла отворачивается, немного покраснев ушами. Они не мои, весело рассмеялась, втайне балдея от милых рожиц, состряпанных принцессой. Нет, что ни говори, а подтрунивать над ней интересно. Так она смелее раскрывается, скидывая с себя пока еще не задеревенелую шелуху своей напускной наглости, обнажаясь, как чистый бутон цветка, пока еще молодой, незрелый и не задумывающийся о том, что пора начинать раскрываться, являя свою красоту миру. Что-то меня на лирику потянуло. Опускаю глаза, задумываясь, а не слишком я много на себя беру, я для нее почти никто, знакомая. Ладно, смешно фыркаю и качаю головой на вопросительный взгляд Стеллы, подруга, которую она приняла и полюбила. Меня ее своеобразная демонстрация чувств не обманет, уж очень она открыта, как и моя эмпатия не может мне лгать. Мое общество идет ей на пользу, и это неоспоримый факт. Но почему мне тогда стыдно? Они твои. Продолжаю нашу беседу. Ты же сама сказала, что покажешь мне свой дом, и я хочу его увидеть, такой, Какой он для тебя, Стелла? Не дворец твоей семьи, отрицательно качаю головой, хотя и на него посмотрю. Поверь мне, я немало их повидал, а твой мир, твой любимый сад, твое любимое место, где отдыхала, где в детстве тебе нравилось бывать, что сама знаешь о своей планете, а ты свой, спрашивает и просит. Стелла тоже хочет узнать мой мир, а почему ты думаешь, что не захотела бы? Поджимаю губы. Правильно, много хочешь, Ньярна, и она в своем праве тоже что-то просить. Обернулась посмотреть на наше сопровождение. Адам и Торин, они, кажется, хорошие друзья, стоят в сторонке и что-то обсуждают, кажется, снова меня. О, боги, вот что им не имется. Оба одеты в свободные брюки, легкие приталенные футболки, поверх которых у Адама накинута легкая ветровка, а вот Торин напялил короткую жилетку темно-зеленого цвета. Такое ощущение, что он не привык так одеваться, больно зажато он выглядит, да и постоянно одергивает края этой жилетки. Хах, ладно, не мое дело. Шанг стоит на стреме, очень много сегодня туристов, в компании еще одного специалиста, Габриэля. Парень казался субтильным, если судить по фигуре, но мне все же кажется, что за ворохом этой мешковатой одежды прячется сильный парень, жилистый и проворный, больно плавные у него движения, напоминает мне члена гильдии ассасинов, те тоже никогда не наращивали обильную мышцу. В стильных очках и немного прилизанной прической длинных блондинистых волос, завязанных в низкий хвост, и, кажется, он занимает пост технаря группы. Пятый, Алекс, шатен, голубые яркие глаза и милая улыбка с ямочками на щечках. Рост средний, комплекции тоже средний. Одет в обычные джинсы с белой рубашкой. На боку висит рукоять лазерного меча. Так, остальные также при оружии. Бегло прошлась по фигурам. Ага,